Глава 15. «Нет!» — прикрикнула Лиана на Габи и Джойс. «Ставьте это не туда!» «А вон туда, не туда!» — я сказала. При первой же возможности Джойс улизнула из солярия, но Габи решила остаться. Она смотрела на затылок Лианы, покусывая кончик языка. За две недели, минувшие после ужасного ужина, когда леди Лиана предстала перед мужем в маске из монет, Габи исчерпала весь запас своего красноречия. Что бы она ни говорила, леди отвечала одно — он получил то, чего хотел. Лорд Роган вел себя еще хуже. Габи упросила Бодуэна поговорить с господином, но тот едва не проткнул Бодуэна пикой насквозь. Из-за ссоры между господином и госпожой весь замок и деревня пришли в упадок. Пекари отказывались поставлять в замок свежий хлеб, потому что Роган не платил им денег. Лиана забросила хозяйство. Хлеб опять стал несъедобным, двор покрылся слоем навоза, который никто не хотел убирать. Крестьяне голодали. В обмелевшем рве валялись скелеты коров. Раньше все это считалось нормальным, и никто не жаловался. Зато теперь обитатели замка постоянно ныли из-за вшей, блох и грязи. Они жаловались, что Роган совсем озверел, что леди Лиана не выполняет своих обязанностей. Никто уже не помнил, какой отпор ее усилия навести порядок встретили на первых порах. Через две недели не осталось ни одного человека в десятимильной округе, кто не страдал бы из-за ссоры лорда и леди. «Миледи», — начала Габи, — «мне нечего тебе сказать», — оборвала ее Лиана. За минувшие дни она нисколько не смягчилась. Как старалась она угодить мужу, быть ему образцовой женой, а он оскорбил ее. Он унизил ее перед всеми слугами. Конечно, он писаный красавец и, должно быть, считает, что обычных людей щадить нечего. Но ничего, если она кажется ему такой уродиной, пусть обходится без ее общества. Я всего лишь хотела сказать, миледи, что вас приглашает леди Иоланта. Лиана вскинула голову. Северн своего добился. Он победил. Сделал Рогана таким же, как прежде. Не вижу смысла общаться с любовницей Северна. Габи улыбнулась. Поговаривают, что лорд Северн и его леди Иоланта тоже ссорятся. Может быть, она хочет заключить с вами союз? Лиане не терпелось с кем-нибудь поговорить. Габи для этого не годилась, она призывала простить Рогана, даже пойти к нему самой и извиниться, но Лиана была уверена, что муж ее отвергнет. Разве может такая уродина, как она, чем-нибудь его заинтересовать? Да и Иоланте, этой божественной красавице, не дано понять горести Лианы. «Скажи ей, что я не могу прийти», — ответила она. «Но, миледи, она приглашает вас в свои покои. До сих пор она никого туда не пускала». «Ах, вот как? Это я еще должна к ней идти? Я, хозяйка замка, должна навещать замужнюю любовницу моего деверя. Скажи, что я не приду». Габи вышла, а Лиана уставилась на гобелен. «Какая наглость!» Но в ее возмущении сквозило и любопытство. Интересно, что ей хочет сказать прекрасная Иоланта. В течение последующих трех дней приглашение трижды возобновлялось и трижды было отвергнуто. На четвертый день Лиана взглянула в окно и увидела, что там разгуливает одна из дней недели. Лиана обернулась к Джойс. «Принеси мое красное парчевое платье с золотой нижней юбкой. Я отправляюсь с визитом». Через час Лиана была разодета в пух и прах. Она спустилась вниз, пересекла двор и поднялась по лестнице в покое Иоланты. Обитатели замка пялились на нее во все глаза, но Лиана смотрела прямо перед собой и ни на кого не обращала внимания. Когда служанка открыла перед ней дверь, Лиана чуть не ахнула от неожиданности. Никогда еще она не видела такой роскоши. Повсюду стояла золотая и серебряная посуда. На полу лежали настоящие ковры, ворсистые, яркие и узорчатые. Стены украшали шелковые гобелены тонкой работы. Какой-нибудь цветочек размером с наперсток был соткан по меньшей мере из дюжины разных цветов. Даже потолок был расписан пасторальными сценами. А окна представляли собой цветные витражи, сверкавшие на солнце, подобно драгоценным камням. Повсюду были расставлены резные кресла с мягкими подушками, ткацкие рамы для гобеленов, роскошные ларцы, инкрустированные слоновой костью, кругом ни одной дешевой или простой вещицы. «Добро пожаловать», — сказала Иоланта. Она была в серебряном платье и казалась главной драгоценностью в этой роскошной комнате. «Я...» — Лиана никак не могла прийти в себя. «Вы хотели мне что-то сказать?» Вообще-то Лиана намеревалась сказать этой женщине, что ее поведение безнравственно, и что ей суждено будет гореть в гиене огненной за то, что она, замужняя женщина, греховно сожительствует с чужим мужчиной. Однако в присутствии Иоланты как-то язык не поворачивался говорить такие вещи. «Не угодно ли присесть? Я распорядилась, чтобы нам приготовили трапезу». Лиана опустилась в кресло и отпила из золотого кубка, усыпанного рубинами, слегка разбавленного вина. «Вам нужно пойти к нему самой», — сказала Иоланта. «Он слишком упрям и ни за что не уступит. К тому же, я уверена, он просто не умеет делать первый шаг». Лиана громко поставила кубок на стол и встала. «Я не намерена об этом говорить. Он оскорбил меня, это стало последней каплей». Она повернулась и направилась к двери. «Подождите, пожалуйста, останьтесь. Я вела себя неучтиво», — сказала Иоланта. Лиана обернулась. Ио смотрела на нее с улыбкой. «Извините меня». В последнее время жизнь стала невыносимой. Северн все время находится в скверном расположении духа. Разумеется, я сказала ему, что это он во всем виноват. Если бы не его ревность, Роган ни за что не сказал бы, что женился на вас из-за денег, и тогда вам не пришлось бы завешивать лицо вуалью из монет. Лиана снова села. «Это верно», — вздохнула она, и вновь подняла кубок. «Он сказал перед всеми своими людьми, что не в силах терпеть мою уродливость». Иоланта внимательно посмотрела на светловолосую женщину. А оказывается, дело даже не в деньгах. Роган дурно отозвался о внешности своей жены. «Братья Перегрины — такие красавцы, что им невозможно даже представить, как неуверенно чувствуют себя женщины рядом с ними. Каждое утро Ио рассматривала свое отражение в зеркале и, несмотря на молодость, научилась улыбаться так, чтобы вокруг глаз не появлялись морщинки. Больше всего она страшилась дня, когда Северн усомнится в ее красоте. Вдруг он однажды тоже скажет ей, что польстился не на нее саму, а на деньги ее мужа. «Понимаю», — вздохнула Иоланта. «Да, я тоже понимаю. Я-то думала, что научу его любить меня, Думала, что стану для него незаменимой, но он не нуждается во мне. Да и никому другому я здесь тоже не нужна. Подумать только, моя мачеха предвещала все это, но я ее не слушала. Мне казалось, что я умнее женщины, побывавшей замужем уже дважды. Но мачеха была права. И моя служанка Джойс тоже права. Она говорила, что мужчинам вообще не нужны жены. В моем же случае я не нужна всем. Мужу, деверю, любовницам мужа, рыцарям и слугам. Единственное, кто добр ко мне, — это леди. Но теперь и она заперла свою дверь. Иоланта слушала эти жалобные речи и очень хорошо их понимала. Женщина чувствует себя уверенной до тех пор, пока она желанна. Тогда она способна поджечь постель, биться об заклад, противоречить своему любимому, не страшась последствий. Но если женщина почувствовала, что не нужна мужчине, силы покидают ее. Иоланта не знала, что делать. Нечего и надеяться на то, что Роган отправится к Лиане первым. Роган — жуткий упрямец, не понимающий своего собственного блага. Он с негодованием отвергнет мысль, что женщина может иметь на него хоть какое-то влияние. — А какой леди, вы говорите? — спросила Иоланта, решив на время оставить трудную задачу. Поначалу она слушала рассказ Лианы невнимательно, но вдруг встрепенулась. — Так она живет над солярием? Да, там есть комната, которая почти всегда закрыта, но леди каким-то чудом угадывает, когда мне плохо, и открывает дверь. Она была здесь моим единственным другом, это она рассказала мне про Жанну Говард. И еще она сказала, что ни один мужчина не станет сражаться из-за робкой женщины и из-за уродливой тоже, добавила Лиана. Эта женщина средних лет, красивая, с мягкими каштановыми волосами, да? Да. А кто она? Я все хочу спросить ее, но каждый раз, когда... Лиана замолчала, видя, что Иоланта берет со стола маленький серебряный колокольчик. В дверях появилась служанка. Хозяйка что-то прошептала ей, и та исчезла. Иоланта встала. «Давайте-ка отправимся к вашей леди». «Дверь закрыта. Она все время закрыта с тех пор, как я последний раз отужинала со своим супругом». Я послала служанку за ключами. «Идемте же». Если появление Лианы во дворе незадолго до этого вызвало всеобщую оторопь, то когда она появилась там в сопровождении Иоланты, обитатели замка и вовсе остолбенели, во все глаза глядя на двух молодых женщин. Иоланту во дворе почти никогда не видели, и появление обеих дам вместе вызвало настоящий шок. Лиана пересекла двор, не обращая внимания на челядь. Они поднялись наверх и остановились перед запертой дверью. Она закрывает дверь, когда не хочет, чтобы ее беспокоили. Думаю, нам не следует вторгаться и злоупотреблять ее гостеприимством. Иоланта ничего не ответила. А когда появилась горничная с большим ключом в руке, решительно вставила ключ в замок. «По-моему, не стоит», — начала Лиана, но не договорила. Дверь распахнулась. И она увидела перед собой не чистую уютную комнату, а голые стены. Впрочем, нет, не голые. Под толстым слоем пыли и паутины стояла знакомая мебель. Лиана увидела скамеечку, на которой обычно сидела. Посреди стояла ткацкая рама, где леди вышивала свой гобелен, но стекла в окнах были разбиты, На полу валялась мертвая птица. — Ничего не понимаю, — прошептала Лиана. — Где же она? — Она умерла много лет назад. Лиана перекрестилась, хоть и не поверила услышанному. — Вы хотите сказать, что это призрак? — Нет, не может быть. Я разговаривала с ней и уверяю вас, что она столь же реальна, как мы с вами. Она рассказывала мне вещи, которых никто не может знать. — Да, я слышала об этом. Сама я ее никогда не видела, и Северн тоже. Насчет Рогана не знаю, но нескольким людям она показывалась. Кажется, леди любит помогать тем, кто нуждается в помощи. Несколько лет назад одна служанка, нагулявшая ребенка, собиралась броситься в ров, и в это время услышала, что из этой комнаты доносится звук ткацкого станка и пения. Это была леди, как вы ее называете. Она отговорила служанку от ее намерения. «Разве вас не удивляет, что эта комната и вообще этаж пустуют? Большинство людей отказывались даже подниматься в солярий, чтобы взять охотничьих соколов, а сюда вовсе никто не поднимается». Лиана пыталась осмыслить услышанное. «Но мне никто об этом не рассказывал, даже не намекал?» «Может быть, они надеялись, что вы вычистите этот этаж, и призрак исчезнет?» От этого привидения никому не было зла, оно доброе. Лиана прошлась по густому слою пыли и остановилась перед гобеленом. Там была изображена дама с единорогом. Именно этот гобелен вышивала леди, когда Лиана сюда наведывалась. У молодой женщины внезапно появилось такое чувство, словно она потеряла дорогую подругу. Кто же она такая? Почему она поселилась в доме Перегринов? Это бабушка Северна Рогана из Арида. Ее звали Джейн, и она была первой женой старого Жиля Перегрина. У них был сын Джон, отец Северна. После смерти Джейн Жиль женился на Бесс Говард, и ее родственники стали доказывать, что брак Жиля с Джейн был незаконен, а стало быть, ее сын и потомство являются бастардами. Этот замок и замок Беван когда-то принадлежали семье Джейн. Она здесь выросла. Ах, вот почему она здесь поселилась. Когда ее сын Джон вернулся в замок с печальным известием о том, что король своим эдиктом объявил его незаконно рожденным, мать предстала перед сыном в этой самой комнате через несколько лет после своей смерти. Но Джон запер ее здесь и никогда больше не приближался к этой двери. С тех пор комната отпирается лишь изнутри. Некоторые говорили, что Джон совершил глупость, ведь мать явилась к нему, дабы сообщить нечто важное. «Наверное, она пришла сказать ему, чтобы он перестал бегать за деревенскими девками», — горько сказала Лиана. «Нет. Многие считают, что она хотела сообщить ему, где находится приходская книга». «Что это еще за книга?» «Дело в том, что Джон не смог доказать, что его родители состояли в законном браке. Все свидетели свадьбы либо умерли, либо загадочным образом исчезли, а приходская книга, куда была занесена запись о браке, пропала. Многие полагали, что ее уничтожили Говарды. Но некоторые верили, что старый Жиль догадывался о намерениях своей второй жены и спрятал книгу в надежное место. Ио улыбнулась. Если вновь увидите вашу леди, обязательно спросите ее про книгу. Достаточно доказать, что брак Жиля с Джейн был законен, и тогда король, возможно, вернет перегринам дедовские поместья. Тогда война с Говардами закончится. Лиана подумала, воспылает ли к ней любовью Роган, если она найдет эту книгу. Скорее всего, нет. Все равно она останется для него уродиной, даже если бросит к его ногам богатство всего мира. «Нужно идти», — сказала она, — «и закрыть за собой дверь нельзя, нарушать покой леди». Они вышли, и Аланта заперла дверь и отдала ключ горничной, терпеливо дожидавшейся снаружи. «Вы пойдете к нему?» — спросила Ио. Лиана поняла, что она имеет в виду, и ответила: «Не могу. Ему нужна не я, а золото. Теперь оно у него есть, и он всем доволен». «С золотом в постель не ляжешь». В горло Лианы подкатил ком. «Ничего, у него есть дни, недели. А теперь я прошу меня извинить, мне нужно закончить вышивку». Они спустились вниз к солярию и распрощались. Вечером Сиверн пришел к Аланте, прихрамывая. На лбу у него красовалась сочащаяся кровью ссадина, и Аланта подала знак служанке и вскоре уже обрабатывала рану водой и салфеткой. «Я убью его», — рычал Сиверн. «Иначе его не остановишь. Тебе удалось договориться о чем-нибудь с его женой? С ней разговаривать не проще, чем с твоим братцем». «Ой, осторожней!» — простонал Сиверн, морщась. «Ты мне всю рану разбередишь». «Ладно, Рогана я еще могу понять. Он был с этой женщиной необычайно терпелив, разрешал ей заседать с собой в суде, поступать с крестьянами, как ей заблагорассудится, даже провел с ней целый день в постели». «Да, он был необычайно щедр», — саркастически заметила Иоланта. «Еще бы! Я даже не думал, что он может быть настолько мягок с женой». «А что ты думал? Что твой ангельский братец запихнет ее в этот грязный замок, где слуги не обращали на нее ни малейшего внимания? Что он сразу же забудет о своей жене и вспомнит лишь тогда, когда она подождет его постель?» «Ох уж эти женщины!» — вздохнул Сиверн. «В ваших рассуждениях нет никакой логики». «У меня с логикой все в порядке. Это твой брат!» Сиверн посадил ее к себе на колени и поцеловал в шею. «Ладно, давай забудем о моем брате». Иоланта отпихнула его и встала. «Сколько недель назад ты последний раз мылся?» «Раньше тебя не беспокоило то, что я не моюсь?» «Я думала, что запах конского навоза — твой естественный аромат», — огрызнулась Иоланта. Сиверн вскочил. «Во всем виновата эта проклятая баба, если она...» «Если бы ты не совался, куда тебя не просят, все было бы в порядке. Придется тебе исправлять собственные ошибки. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. Я готов признать, что я, слегка погорячился. Ты же помнишь, что я сам по твоему предложению устроил тот ужин, и что вышло? Эта дура появилась там, увешанная монетами. Надо было Рогану отобрать у нее все монеты». «Надо было ему сказать ей, что она прекрасна», — прервала его Иоланта. «Ведь Лиана считает, что твой сластолюбивый братец не испытывает к ней никакого интереса. Вообще-то мне с трудом в это верится. По-моему, Роган готов залезть на любое существо, имеющее хоть какое-то отношение к женскому полу». Сиверн горделиво улыбнулся. «Да, он настоящий жеребец». «Давай не будем обсуждать твоего брата. Тебе нужно заставить Рогана сказать Лиане, что она прекрасна и что он сгорает от страсти. Уж чего проще. И заодно я должен вычерпать море, океан и передвинуть город Лондон на другое место, да? Тебе надо как-нибудь самой попробовать заставить Рогана сделать то, чего он не хочет. Он что, снова спит со своими днями? Северн скривился. Нет, в том-то и проблема. Он никогда еще так долго не обходился без баб с тех самых пор. Северн призадумался. С тех пор, как Говарды похитили его первую жену. «И не надо на меня так смотреть», — взглянул он на Иоланту. «Мой брат умеет управляться со своими женщинами. Может быть, ему просто сейчас не нужна баба?» «Отлично его понимаю. Он так натерпелся от своей жены. Эта история с монетами стала последней каплей». «Ну, как хочешь», — сладким голосом сказала Иоланта. «Пускай тогда Роган отошлет Лиану назад к отцу и избавиться от нее. Тогда привезешь сюда целую повозку хорошеньких, здоровеньких девок, чтобы твой брат клал с собою в постель на ночь целую дюжину». «Ну да, кто позаботится о том, чтобы нас кормили вкусными пирогами?» — насупился Северн. «Черт бы вас всех подрал, и Лиану тоже. Вообще всех женщин. Что вам от нас нужно? Роган ведь женился на ней только ради приданого. Зачем ему понадобилось?» «Что понадобилось?» — с невинным видом спросила Иоланта. «Влюбляться в нее? Нуждаться в ее обществе?» «Я не это хотел сказать. Они мне оба до смерти надоели. Я знаю, что нужно сделать. Запереть их вдвоем в одну комнату и выкинуть ключ. Меня от них просто тошнит». Внезапно Северн вскинул голову. «Что такое?» «Ничего. Одна идея». «Расскажи», — попросила Иоланта. Ей долго пришлось упрашивать Северна, прежде чем тот поделился с ней своей идеей. Вечером Северн в знак примирения послал Лиане подарок. Она сидела в солярии со своими служанками, как обычно, ее никто не беспокоил. Казалось, обитатели замка забыли о ее существовании или предпочитали, чтобы ее вовсе не было. Поэтому Лиана изрядно удивилась, когда в дверях появился покрытый шрамами старый рыцарь и принес на подносе кувшин вина. Рыцарь сказал, что это дар от лорда Северна, его прекрасной невестки. «Как ты думаешь, вино отравлено?» — спросила Лиана у Габи. «Скорее всего, это любовный напиток», — ответила домоправительница. Она так и не оставила надежду переубедить свою госпожу. Вино оказалось пряным и подогретым. Лиана выпила больше, чем намеревалась. «Что-то я устала», — сказала она. «Голова почему-то сделалась очень тяжелой». В этот момент в солярий вошел Северн. Служанки Лианы зашептались, разглядывая белокурого красавца, но Северн смотрел только на Лиану. Габи встревожилась. Она видела, что Лиана закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. «По-моему, госпоже нехорошо», — пролепетала Габи. «Ничего, проспится», — бросил Северн. Отодвинул локтем домоправительницу и поднял Лиану на руки. «Милорд!» — ахнула Габи. «Вы не смеете?» «Смею!» — буркнул Северн и вынес спящую Лиану из комнаты. Он поднялся наверх, остановился перед массивной дубовой дверью, перекинул Лиану через плечо, достал ключ и открыл тяжелую створку. Внутри оказалась маленькая комнатка с отдельной уборной. Еще одна тяжелая, окованная железом дверь вела на крепостную стену. Обычно в этом помещении располагались дозорные. Иногда комнату использовали в качестве темницы, и именно для этого она и была сейчас нужна Северну. Он постоял на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. На постели лежал спящий Роган, и на миг Северн заколебался. Но тут по его спине пробежало целое полчище блох, и Перегрин Средний вновь преисполнился решимости. Он бросил невестку на ложе рядом с братом и принялся чесаться. «Так-то», — сказал он, глядя на спящую парочку, — «будете сидеть здесь до тех пор, пока не помиритесь».